Не только я рассматривал своих оппонентов, но и они изучали взглядами меня и моих спутников, задержав особое внимание на Снежке и Двупире. Но вот наконец-то между нами осталось шагов 5-6, а гвардейцы и остальные члены стаи аборигенов вообще оказались довольно далеко. Подняв руки, согнутые в локтях, демонстрирую раскрытые ладони без какого-либо оружия и перчаток, последнее, самое неприятное, так как к этому элементу гардероба я привык, и произношу: «Мир твоему логову, вождь! Я, король Эльдирана Бейл, пришел с добрыми намерениями». Железный нянь синхронно с моими словами продублировал короткое обращение на языке гнолов, в котором преобладают гортанные звуки. Учитывая, что хищники между собой общаются, используя также движение ушами, мимику и свои гребни, то полноценно воспроизвести их речь дроид попросту не в состоянии, по крайней мере без дополнительного оборудования. И почему мне вспоминается фраза «Мы пришли с миром, отдайте нам свои земли и богатства», остается только добавить: «Женщин можете оставить себе». Пауза затягивалась, но моя интуиция молчала, да и телохранители были спокойны, что означало отсутствие прямой угрозы. Наконец гребень лидера послов опустился, и он прорычал ответ на своем языке, тут же переведенный пиром: «Я, Гладр, вождь племени Большого озера. Прими мое гостеприимство, великий вождь Бейл, и раздели со мной тени трапезу». Внутри грота, куда меня и моих спутников сопроводил почетный эскорт из сотни гнолов, вооруженных мечами и одетых в белые балахоны из тонкой кожи, нас встретили полумрак, прохлада и запах готовящегося на кострах мяса. Каменный мешок с несколькими узкими входами и выходами, расположенный в толще невысокой скалы, напоминающий своим видом сломанный клык, изнутри оказался весьма просторным, метров 500 в диаметре и от 10 до 50 метров в высоту. В дальнем от главного прохода углу виднелся водоем, окруженный сложенным из обтесанных камней невысоким бортиком, который являлся скорее символичной преградой, нежели реальным препятствием. В боковых стенах грота виднелись многочисленные ниши, отгороженные от основного помещения занавесями из той же белой кожи, из которой были сшиты балахоны аборигенов, а кроме того тут и там в хаотичном порядке стояли небольшие палатки 2-3 метров в диаметре, откуда то и дело высовывались любопытные мордочки молодых членов племени, гребни коих выделялись белым или серым цветом. Еще не заслужили свой цвет, промелькнула мысль на грани сознания, в то время как услужливая память подкинула недавно прочитанную статью о традициях жителей Игнола. Довольно шустро самки гнолов соорудили нечто вроде праздничного стола, на который выставили глиняные блюда с рыбой, мясом, какими-то зелеными побегами, кувшины с водой и чем-то вроде компота, затем зажгли огонь в каменных чашах, заполненных жиром. Сам Гладр, скинув балахон на руки кому-то из своих приближенных, таким образом оставшись одетым только в набедренную повязку, из которой высовывался тонкий хвост, достающий до колен, жестом предложил мне проследовать в одну из ниш, по-видимому являющуюся его личными апартаментами. Так как вместе со мной по понятным причинам шел Двупир, а также не желающий оставлять меня без присмотра Снежок, вождь племени также позвал двоих сородичей: самку с синим гребнем и молодого самца с темно-красными иголками. Начальник моей охраны, так же как и телохранители вместе с частью гвардейцев, ненавязчиво распределились по залу так, чтобы контролировать наибольшие пространства. Катарка и Вуки, кроме всего прочего, устроились вблизи той самой ниши, куда меня пригласил здешний правитель. Покои Гладра качественно отличались от остального грота богатством обстановки. Пол был устелен выделанными шкурками животных, стены скрывались под полотнами белой кожи с вышитыми на них красочными изображениями битв и охоты. В дальнем от входа конце помещения стояла настоящая кровать, а для гостей имелись складные кресла из металлических трубок и синтетической ткани. На пластиковом столе разместились стеклянный графин явно не ручной работы, с потолка свисала электрическая лампа, подключенная к плоскому аккумулятору. Впрочем, включать это чудо техники ради меня не стали, ограничившись светом от глиняной плошки с жиром. «Ты предлагаешь нам много еды, оружия, лекарств и знания, а просишь за это только право сделать несколько картинок с членами моего племени?» — прозвучал синтетический голос Двупира в наушнике, который был вставлен в мое правое ухо. Со стороны, наверное, казалось, будто я стал понимать язык гнолов. Как говорил старый варг: «Бойся песчаных псов, приносящих богатые дары. Не считай нас глупыми из-за того, что твои лодки летают среди звезд, а мы живем в каменных норах, великий вождь Бейл. Либо ты говоришь нам правду, либо я буду вынужден прогнать твое племя из моего логова». Гребень Гладра угрожающе встопорщился после этих слов, но этим гнол и ограничился, продолжая буравить меня недовольным взглядом. Не скажу, что особенно рассчитывал на то, что вождь поверит в безвозмездную гуманитарную помощь, тем более что раньше ничего хорошего от гостей, прибывающих с небес, не видел, но все же в душе кольнуло уязвленное самолюбие. То, что кажется богатством для вас, для меня является лишь малыми крохами. Произношу ровным голосом, расслабленно сидя в гостевом кресле и правой рукой поглаживая по голове сидящего на полу Снежка. Мои собеседники, одетые только в набедренные повязки из какой-то легкой ткани, внимательно выслушав перевод моих слов в исполнении дроида-секретаря, обменялись взглядами и короткими фразами, которые Пир просто не успел перевести. Пока Глад размышлял над ответом, мне не оставалось ничего, кроме как рассматривать троицу гнолов, по всей видимости являющихся близкими родственниками. По меркам своего народа вождь был стар, 35, а может быть даже 40 стандартных галактических лет. Его шкура несла на себе следы от множества ран, которые белыми шрамами пересекали грубую даже на вид кожу. Грудная клетка своей формой напоминала сужающийся к низу барабан, впалый живот красовался кубиками пресса. Второй самец отличался меньшим ростом и не столь большим количеством боевых отметин, в остальном же оставался молодой копией Гладра. Самки гнолов выделяются более широкими бедрами, короткими хвостами, узкими плечами и почти плоской грудью с большими темными сосками, которые никто даже не думает прикрывать. Находящуюся в обители вождя обладательницу синего гребня, наверное, можно было бы назвать даже милой, но никак не красивой, тем более привлекательной как партнершу для отношений. Если проводить сравнение, то те же катары и вуки, в плане понимания красоты гораздо ближе, чем гнолы. В твоих словах есть смысл, великий вождь, но они скрывают истинную причину. Мой опыт говорит, что сильный не станет помогать слабому, если ему это не принесет пользу. Какую выгоду ты ищешь, желая помочь нам? Иголки на голове моего собеседника слегка опустились, но полностью не улеглись, что демонстрировало напряженность и недоверие. Разве мало того, что благодарное мне племя сможет возвыситься, расширить свои владения, подмять под себя другие племена? Делаю паузу, давая Пиру время перевести мой монолог, затем продолжаю ровным и проникновенным голосом. В моих силах помочь вам возвыситься и совершить рывок в своем развитии. Твой народ сможет построить большие города, более не будет испытывать нехватку еды и воды, а в будущем сможет сам подняться в космос и полететь к звездам. Очень не скоро, да и то вряд ли. Мое племя, самое великое во всех окрестных землях. У нас много воинов, самые красивые самки, здоровое и многочисленное потомство. В источнике достаточно воды, а в озере живут рыбы, которых можно пустить на прокорм в голодные времена. Как видишь, тебе нечего нам предложить. А космос, кому нужна эта пустота с далекими огоньками? Иголки на голове Гладра окончательно улеглись, и он насмешливо оскалил клыки. Великая сила. Даже и не думал, что так сложно будет убедить дикарей принять помощь. Идея с вооружением примитивных племен современным оружием почему-то перестает казаться мне такой уж хорошей. Может быть, проще самому на пустынных планетах организовать заводы по производству дроидов? Решаю сделать еще одну попытку повлиять на решение собеседника, на этот раз зайдя с другой стороны. Мне в общем-то без разницы, кому отдавать продукты и оружие, привезенные на моем корабле. Если они не нужны вашему племени, то может быть менее успешные ваши сородичи окажутся более сговорчивыми. Но не держите на меня зла, если где-нибудь через год к вашему гроту придет армия, вместо мечей и пик вооруженная бластерами и лазерами. Придется потратить время на поиски кочевников, потом отправлять к ним переговорщиков и помогать заключить союз. Но с этим справятся и офицеры гвардии, а сам я, пожалуй, займусь другими делами и только на финальной стадии буду присутствовать лично. Гнолы ощутимо напряглись, оскал вождя из насмешливого стал угрожающим, а гребень вмиг встопорщился, воинственно покачиваясь из стороны в сторону. Все еще сидя на кресле, он наклонился вперед и прорычал: «Будучи моим гостем, ты угрожаешь моему племени?» Шерсть на загривке Снежка встала дыбом, а из оскаленной пасти раздалось глухое, рокочущее рычание. Дроид-секретарь не сдвинулся с места, однако же у меня нет сомнений, что он приготовился атаковать и дать сигнал гвардии к началу боя. Разумеется, нет. Вежливо улыбаюсь, прищурив глаза. Просто пытаюсь объяснить, что как прежде уже ничего не будет, и даже если я сейчас уйду, Вскоре начнутся перемены. Ты, вождь, можешь оказаться на вершине этой лавины, а можешь остаться на месте и быть сметенным ей. Тебе выбирать, каким путем вести свой народ. Не будь ты почетным гостем, великий вождь, я вырвал бы тебе глотку за эти слова. Стиснув подлокотники кресла когтистыми пальцами, зло заявил Гнол. Убирайся из моего дома и забери с собой свое племя. В тени моего логова тебе больше не рады. Жаль, но и такое бывает. Не спеши принимать столь важные решения сгоряча. Продемонстрировав раскрытые ладони, добавляю. Даже если бы с этим предложением не пришел я, в скором будущем начнется великая война, которая сметет всех тех, кто не смогут себя защитить. Не откидывай руку помощи того, кто может помочь тебе пережить угрозу. Прочь, рыкнул Гладр, резко вскакивая на ноги, а следом за ним тоже действие повторил второй самец. Младший Гнол положил ладонь на плечо старшего сородича и впился когтями в грубую шкуру, с усилием давя вниз и назад. В то же время пир сместился вперед и вправо, тем самым вставая на пути вероятной атаки. «Не делай ошибку, вождь!» — негромко прорычал младший обладатель красного гребня. «Я спасаю наше племя от ошибки!» — недовольно огрызнулся Гладр, движением плеча пытаясь скинуть чужую руку. «Избранный нами путь помогал нам десятилетиями жить и процветать. Времена меняются. То, что было хорошим решением в годы твоей юности, сейчас уже устарело», — не унимался молодой гнол. «Ты же не хочешь, чтобы враги нашего племени получили оружие, против которого у нас нет защиты? Что ты предлагаешь, щенок, убить гостей?» Отбросив руку сородича, вождь навис над своим советником с таким видом, будто бы был готов вцепиться ему в глотку собственными клыками. «Хочешь сказать, что законы гостеприимства тоже устарели? Как невежливо обсуждать судьбу человека, находясь в одной с ним комнате? Либо Гладр слишком самоуверенный, либо я чего-то не знаю, и это что-то дает ему право так себя вести». Согнув в локте правую руку, пальцами левой руки касаюсь кнопок коммуникатора. Маленький экран тут же высветил миникарту с расположением бойцов гвардии, распределившихся по гроту. В случае начала боя, члены племени попадут под перекрестный огонь, а комната-ниша вождя окажется отрезана от подкрепления. Чтобы и дальше быть первыми среди племен, мы должны воспользоваться предложенным шансом. Разве не мечтал ты сам в годы юности о том, что однажды сможешь объединить всех гнолов? Ничуть не менее яростно, нежели собеседник, прорычал младший обладатель красного гребня. Или, может быть, ты стал слишком стар, труслив и слаб, чтобы принимать такие решения? Пусть тогда племя само решит, принимать ли нам помощь от небесных странников, либо же продолжать прятаться в своих норах, пока окружающий мир растет и меняется. Я, слаб, от Гладра ощутимо повеяло яростью. Щенок, ты готов ответить за свои слова? Если это лишь бахвальство, я лично выкину тебя под полуденное солнце без плаща и воды. Может быть, это испытание научит тебя уважению. Вы ни о чем не забыли? Решаю вмешаться в разговор гнолов, пока он не зашел слишком далеко. «Ты еще здесь?» Повернувшись ко мне, вождь пренебрежительно фыркнул. «Я же сказал, убирайся. Немного ли ты на себя берешь, дикарь?» Единым движением перетекаю из сидячего в стоячее положение и, скрестив руки на груди, добавляю. «Готов ли ты сам ответить за оскорбление, которое своим поведением нанес гостю? Я протянул тебе руку дружбы, а ты ответил мне хамством и брезгливостью. Мои предки начинали войны из-за меньшие. Ты хочешь бросить мне вызов?» Глаза Гладра налились кровью, но его взгляд я выдержал без каких-то трудностей. «Уверен, что я вообще приму твой вызов, а не решу наплевать на традиции и просто прикажу перебить твое племя. С чего ты взял, что здесь находится все мое племя?» Удивленно вскидываю брови. «Да и с теми, кто уже находится в тени твоего логова, еще нужно справиться. Скольких своих сородичей ты готов потерять из-за своих гордыни и страха? Я приму твой вызов», — начал говорить старший гнол, но был прерван моим смешком. «Слишком велика для тебя, вождь, честь сразиться с великим вождем. Всем своим видом демонстрирую уверенность и легкое пренебрежение. Даже жаль, что перевод Гвупира не передает всех красок интонаций. Я и без того оказал тебе высокое уважение, когда прибыл сюда лично. Теперь же, если хочешь сразиться со мной, сперва докажи, что сам этого достоин. Если, конечно, ты не боишься встретиться с моим чемпионом. Сперва я порву на кусочки твою шавку, а затем сожру твое сердце», — рыкнул Гладр, тут же бросаясь к занавесе, отделяющей комнату нишу вождя от остального грота. «У тебя полчаса на подготовку, великий вождь Бейл. Я надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь, великий вождь», — произнес младший гнол, направляясь вслед за сбежавшим лидером. Самка молча присоединилась к своему сородичу, не желая задерживаться в моей компании. «Вы сильно рисковали, господин Бейл», — заметил железный нянь. «Этот полузверь мог напасть, и тогда мне пришлось бы применить силу, тем самым раскрывая свои возможности. Кроме того, это могло послужить сигналом для начала бойни в гроте. Виноват, исправлюсь». Отмахиваюсь от дроида-секретаря, не желая выслушивать нотацию о моем безрассудном поведении. «Ты сам видел, что по-хорошему с этими гнолами общаться не выходит. А раз уж они готовы считаться только с силой, то нам придется им доказать, что они не являются вершиной пищевой цепи. Пойдем лучше собирать наших бойцов и назначать чемпиона для предстоящей битвы». Извлеченный из утробы рабыни человеческой расы зародыш, имеющий мужские признаки, при помощи манипуляторов медицинских дроидов был перенесен в капсулу-инкубатор для дозревания и дальнейшего роста. Потенциал связи с великой силой на столь раннем этапе развития было еще не определить, однако объем мидихлориан у матери, равный 2560, давал неплохие шансы на хотя бы слабую одаренность у ее потомков. Тем временем, пока недоношенный ребенок размещался в искусственном контейнере, механические руки споро зашивали разрез на животе женщины, после чего ее было необходимо отправить в бактокапсулу для окончательного заживления. В конце концов, пусть сейчас в этом и не было критичной необходимости, Саламон Пейн предпочитал не разбрасываться полезными ресурсами понапрасну. Вот первые репульсорные носилки вылетели из лаборатории через шлюзовую камеру, а на их место прилетели вторые, на которых лежала молодая брюнетка-человек, находящаяся на 8-м месяце беременности. Как и ее предшественница, эта девушка была рабыней и очень слабой одаренной, 2470 мидихлориан. Сама по себе для ученого она была практически бесполезна, так как даже при длительном обучении и введении специальных препаратов не сможет полноценно взаимодействовать с силой, а уровень образования невольницы вообще оставляет желать лучшего. Однако в качестве живого инкубатора для выращивания полноценных подопытных, невольница подходила едва ли не идеально. Медицинские дроиды спешно приступили к извлечению плода, а красноволосый и синеглазый мужчина позволил себе отвлечься от рутинной работы, чтобы окунуться в недавние воспоминания. Хатты оказались хитрыми, жадными, жестокими и довольно трусливыми существами. Угроза собственной жизни, пара телохранителей и надзирателей, постоянно сопровождающих каждого слизняка, и получение в руки больших ресурсов, заставили королей преступного мира хотя бы временно смириться со своим нынешним положением. За исполнение плана по реорганизации картеля в Хаттскую империю они взялись с искренним энтузиазмом, тут же принявшись искать подходы к агентам конкурентов, созданию альянсов, отправке шпионов в пространство республики. Последних пришлось устранять службе безопасности Пейна. Саламон не верил в то, что Верховный Совет Хаттов смирится со своим полурабским положением, а потому готовился как к попыткам убийства, так и к просьбам о помощи других одаренных, вроде фракции графа Дуку или ордена джедаев. Не все поверили в то, что мужчина может переродиться в их телах. Вероятно, безопаснее было бы вовсе изолировать свои возможные сосуды для возрождения, поместив их, к примеру, в тайные бункеры и криогенные камеры, но этому решению мешало одно большое «но». Заменить на должностях руководителей слизняков, имеющих опыт управления крупными организациями более пары сотен лет у каждого, было попросту неким. Да и по-настоящему верных разумных, которые, получив в свои руки ниточки контроля над империей, не захотят избавиться от самозваного императора, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас, пока положение Пейна было не слишком устойчивым, ему нельзя было слишком сильно наглеть и привлекать к себе чрезмерное внимание. Чтобы отсрочить тот момент, когда силы республики, возглавляемые светлыми одаренными, решатся узнать, что там творится у их криминальных соседей, в информационное пространство выбрасывалось множество слухов, начиная от того, что хатты решили провести перераздел зон влияния, заканчивая появлением ушлого и хитрого бандита, который сумел взять слизняков в заложники и теперь наводит свои порядки. Среди самых неадекватных версий была и история о том, как Джаба нашел какой-то древний артефакт империи ситхов, из-за чего превратился в человека и стал одаренным. Стоило шестым репульсорным носилкам покинуть лабораторию, Саламон заблокировал двери и, оставив только канал экстренной связи с командующим личной гвардией, направился к шести контейнерам с человеческими детенышами. Эксперимент, который он собирался провести над этими детьми, по меркам темных одаренных, а тем более ситхов, был довольно безобидным и, можно сказать, человечным. Для начала капсулы были установлены на концы лучей гексаграммы, окруженной вязью символов сикхского языка. В середине ритуального узора был отображен знак, прямой перевод которого означал «целое». В каждом из углов же красовалось изображение слова «частица». Раздевшись до нижних штанов от белого комбинезона, красноволосый мужчина уселся в центре звезды в позе лотоса, закрыл глаза для лучшей концентрации и погрузился в медитативный транс. Во все стороны начала распространяться сила с темным окрасом, несущая в себе ярость, жадность, высокомерие, эгоизм, голод. Окутывая контейнеры с человеческими детенышами внутри, она мягко просачивалась внутрь и заполняла собой маленькие тела, словно сухие губки воду, впитывающие чужие духовную и ментальную энергии. По сути, что из себя представляет великая сила в глазах Саламана? Бескрайнее море духовной энергии, генерируемой каждым живым существом этой галактики, которая пронизана отголосками мыслей разумных видов, эмоциями и инстинктами, переплетающимися в дикую, безумную какофонию посторонних шумов. В совокупности все это образует некую энергетическую сущность, обладающую псевдоразумом, который откликается на желания наиболее сильных одаренных и помогает осуществить те или иные желания, сознательные или бессознательные, неважно. В отличие от джедаев, следующих воле силы, которые используют только чистую духовную энергию и вылавливают из информационной мешанины видения будущего, созданные коллективным бессознательным, принимая их едва ли не за строгие инструкции к действиям, Пиин не считал великую силу полноценным разумным существом, имеющим свою волю, желания и потребности. В конце концов, в галактике обитает множество видов животных, которые способны обучаться элементарным приемам и даже способны воспроизводить речь представителей развитых рас, но ведь их к разумным никто не причисляет. Позиция ситхов, принимающих великую силу за разумный инструмент, Саламан также отрицал. Большинство знакомых ему темных одаренных пытались подчинить своей воле эту энергию, в результате чего гибли по самым разным, порой совершенно нелепым причинам. В основном этому предшествовало сильное безумие, заставляющее увериться в собственной непобедимости. Как считал ученый, подобные попытки были сравни попыткам заставить информационный планшет работать, при этом вместо нажатия сенсорных кнопок избивая его палкой. Даже самый тупой дроид, если его постоянно бить, рано или поздно вместо исполнения прямых обязанностей, начнет сопротивляться своему хозяину. В представлении Пиина великая сила была огромным хранилищем информации, почти неистощимым источником энергии, а также величайшим из когда-либо существовавших вычислительных устройств, которое способно с точностью до мгновения предсказать то или иное событие на минуты, дни, месяцы и годы вперед. Псевдоразум этой полуразумной сущности охотно идет на контакт с пользователями, постепенно открывая все больше и больше прав доступа к архивам, скрытым функциям, резервам энергии, но при попытке перейти из статуса пользователь в статус администратор, без каких-либо сожалений и эмоций наносит свой сокрушительный удар, похожий на внедрение программного вируса прямо в душу разумного, с последующим его подведением к опасной для жизни ситуации. Если светлая сторона – это чистая духовная энергия без примесей чужеродной ментальной энергии, то что такое темная сторона? По мнению Саламана, темной стороной, ТС, принято называть силу с примесями инстинктов, сильных и не всегда негативных эмоций, навязчивых идей, диктуемых множеством разумных существ. Этой грязной энергии в разы больше, нежели чистой, к которой с малолетства приучают юных джедаев, а кроме того она более агрессивна, и при ее применении следует учитывать, что чужая ментальная энергия выступает сильнейшим катализатором. В сравнении, одна условная единица грязной силы сравнима с 4-5 уе чистой духовной энергии. Почему же тогда существует разделение на темных и светлых одаренных, если ТС дает больше могущества? Проблема заключается именно в чужеродной ментальной энергии, которая способна, походя, стереть и переписать личность неопытного одаренного, обладающего слишком слабой волей. Отсюда у ситхов пошла традиция закалять учеников профилактическими пытками, да и полностью состоявшиеся темные, совершенно не защищены от внезапной вирусной атаки, могущей настигнуть в самое неподходящее время. Много неплохих парней и девчонок сошли с ума во время схваток насмерть, слишком глубоко погрузившись в чужие желания и эмоции, в мешанине чувств теряя собственное «я». Абсолютно все одаренные сходились в одном. Живая сила – это жизненная энергия, которая есть во всех живых и некоторых неживых существах. С ее помощью можно залечивать раны, изменять свое и чужие тела, ее можно воровать ради собственного благополучия, но она совершенно не подходит для использования техник предвидения. Впрочем, пользователи ЖС практически не подвержены падению на ТС, что слегка компенсирует ее ущербность. Что же собирается сделать с человеческими детенышами Саламон? Во-первых, напитывая тела темной стороной силы, с исключительно своими желаниями, эмоциями и мечтами, он создаст личностные слепки для марионеток. Во-вторых, ритуал уже протягивает от целого к частицам нити связи, которые позволят при полном сосредоточении перехватывать контроль над действиями куклы. В-третьих, так как создать одаренного клона самого себя невозможно из-за отсутствия у него сильной души, для выращивания одаренных двойников необходимо изначально брать детей со сколь-нибудь малым уровнем связи с силой, а затем в течение срока выращивания воздействовать на него собственной энергией, заставляя перенимать все необходимые качества. При помощи живой силы и силовой ковки, которая воздействует не на материальный объект, а на его духовную тень, можно придать подопытным любую необходимую внешность. И пусть даже с ускорением роста при помощи специальных катализаторов данный проект займет не один год усердных трудов, но итоговый результат стоил всех прилагаемых усилий. Ждать же Саламон умел. Кадровый голод. Скинув с себя всю верхнюю одежду и оставшись только в белых штанах нижнего трико, Майра пару раз пружинисто подпрыгнула на месте и совершила руками круговые взмахи. Длинный гибкий хвост с пушистой кисточкой на конце возбужденно метался из стороны в сторону, нанося удары по воздуху словно хлыст. Круглые ушки же воинственно встали торчком, подтверждая готовность хозяйки к первому заданию от хозяина. Ир-ир-ир. Оскалив клыки и прищурив глаза, катарка нанесла два удара руками по воздуху, острыми когтями распарывая шкуру воображаемого противника. «Ха, Майра, мне кажется, что ты слишком увлеклась», — заметила тебя, удобно устроившаяся на одном из металлических ящиков. «Будь серьезнее, все же это первое серьезное задание, и именно по нему господин Бейл будет составлять о тебе, да и нас всех, свое мнение». Девушки находились внутри одного из шаттлов, который был загружен гуманитарной помощью, и дожидались того момента, когда их вызовут на импровизированную арену. После переговоров с вождем гнолов хозяин увел всех своих людей из грота и распределил по челнокам, затем подозвал своих охранниц и приказал катарке готовиться к поединку с гладром, для чего выделил один из транспортов. Ирза и Лин остались сопровождать мужчину, а Тагруте выпала обязанность помочь подруге с правильным настроем. «Да я эту лысую собаку уложу с закрытыми глазами». Крутанувшись на месте, Майра подпрыгнула и, прижав согнутые колени к животу, перекувырнулась в воздухе через голову спиной назад, после чего мягко приземлилась на стопы. «Ты ведь не думаешь, что этот дикарь – серьезная угроза? Я думаю, что к каждому противнику нужно относиться с осторожностью», – отозвалась Тя, мало ли какие трюки у него припасены. В конце концов, гладр довольно старый гнол, а слабаки в подобных мирах долго не живут. Тогда, может быть, будет не так скучно. Вытянув вверх руки и сцепив кисти в замок, обладательница золотистой шерстки зажмурилась и выгнула спину. «Майра», Тагрута сердито вздохнула и поднялась с контейнера. «Ты вообще меня слушала? Или весь разговор витала в своих сахарных мечтах? Ладно, ладно». Встряхнувшись и напустив на себя серьезный вид, катарка пообещала: «Я буду внимательной и осторожной». «Довольно? Нет, но большего от тебя все равно не добиться», — сложив руки на груди, заявила Тя. «У-у-у», — опустив уши, Майра состроила расстроенную мордашку и шмыгнула носом. «Никто в меня не верит, кроме господина Бейла». На последних словах катарка вернула себе довольный вид и, весело прищурившись, показала язык Тагруте. Обладательница полосатых лику закатила глаза, безмолвно спрашивая у потолка, за что сила обделила ее подругу здравомыслием, но ответа ожидаемо не получила. На этой ноте в шлюз шаттла заглянул один из гвардейцев, чтобы сообщить, что к поединку уже все готово. На улице по-прежнему было жарко, так как солнце пока что и не думало заходить за горизонт. На плато, всего в 500 метрах от стоявших в ряд челноков, при помощи пирамидальных камней размером с кулак взрослого мужчины, был выложен круг диаметром 200 метров, обозначающий пределы импровизированной арены. Тот из соперников, кто пересечет границу до завершения боя, автоматически будет признан проигравшим. С одной из сторон своеобразного ринга столпились одетые в белые балахоны гнолы, среди которых кроме воинов виднелись самки и детеныши, жмущиеся к матерям. Создавалось впечатление, будто бы все племя вышло поддержать своего вождя, решившего проучить наглых чужаков. Как глупо. Единственного залпа из тяжелого скорострельного бластера было бы достаточно, чтобы уложить как минимум половину гнолов. Отметила краем сознания Майра, неспешно подходя к группе гвардейцев, окружающих господина Бейла, а также Лины Эрзу. Золотистая шерстка не сильно хорошо спасала от жара звезды, а никакой другой одежды, кроме нижних штанов от трико, на бой надевать было нельзя, так что катарке приходилось использовать медитативную технику, чтобы минимизировать неприятные ощущения. Еще во время обучения на Оке Ночи 2 Майра изучала теоретические выкладки по техникам силы, начиная от банального, но почти недоступного, телекинеза и заканчивая силовой ковкой и исцелением. Прямо сейчас она жутко завидовала сильным одаренным, способным охлаждать вокруг себя воздух путем поглощения из него жара. «Волнуешься?» Сделав пару шагов навстречу обладательнице длинного и гибкого хвоста, хозяин положил ладонь левой руки ей на правое плечо и заглянул в глаза. «Ни капли!» «Как можно увереннее», — ответила Майра, усилием воли не позволяя себе погрузиться в фантазии мечты. «Врешь!» Усмехнувшись одним только взглядом, констатировал господин Бейл, а затем перенес ладонь руки с плеча на макушку катарки и ласково потрепал ее по голове. «Я в тебя верю. Разберись с ним быстро, но бескровно. Сделаю в лучшем виде». От удовольствия прищурив глаза и прижав уши, буквально промурлыкала ответ обладательница золотистой шерстки. Рука хозяина отстранилась от катарки, вызвав в душе вспышку разочарования, но она подбодрила себя тем, что после выполнения приказа ее точно похвалит. Вместе с господином Бейлом она подошла к границе круга и немедленно ни секунды переступила через одну из каменных пирамидок. Взгляд тут же нашел высокую фигуру гнола, который был одет в одну лишь набедренную повязку, а вооружен только собственными клыками и когтями. Благодаря погружению в медитацию Майра ощущала, как волнуется Тиа, сила которой в данный момент напоминала дрожащий огонь свечи. Эрза и Лин были возбуждены и ожидали чего-то интересного. От короля Эльдирана же исходили волны спокойствия и предвкушения. «Я сделаю все в лучшем виде, не сомневайтесь, хозяин. Смотрите внимательно, все это только для вас». Враг припал к земле и, оскалив клыки, приготовился к рывку. Майра приняла нижнюю стойку, прижала уши к голове и стала размахивать хвостом в нетерпении. Ее ноздри шумно раздувались, глаза сверкали из-под полуприкрытых век двумя звездочками, бока вздувались и опадали при каждом вдохе и выдохе, а в груди зародилось ракочущее рычание. Это грязное животное посмело угрожать хозяину. Непростительно. Мышцы напряглись, словно сжатые пружины. Выпущенные когти царапали каменную поверхность плато. Удары сердца отдавались в ушах грохотом барабана. Весь мир вокруг замедлился, сухой воздух загустел, а жар звезды отступил куда-то на задний план. Перед внутренним взором же стали мелькать картинки возможных вариантов развития схватки. Пространство разрезал звук звона металла об металл, и противники сорвались со своих мест. Гладер, словно профессиональный спринтер, с места набрал огромную скорость и, помогая себе широкими взмахами рук, вовсю использовал строение ног, с каждым шагом бросая себя на несколько метров вперед. А вот катарка, наоборот, сдерживалась и буквально семенила навстречу гнолу. Видя явную неуверенность противницы, вождь лишь убедился в том, что наглый чужак совершил глупость, выставив против него самку, по всей видимости решив, что бить будущую мать самец себе не позволит. «Смотрите, хозяин, смотрите на меня», — эхом звучала мысль в голове Мары. Точно подгадав момент, она совершила прыжок вверх и вперед, вкладывая в него точно отмеренную скорость и силу ног, взмывая на высоту 2 с небольшим метров, чтобы, перевернувшись вниз головой, свечкой зависнуть в воздухе на долгие несколько мгновений. Гнол, который явно не ожидал подобного трюка, совершил фатальную ошибку. Он попытался затормозить и вскинул морду вверх, тут же ощущая, как его голову с двух сторон сжимают ладони молодой хищницы. «Никакой крови», — мысленно произнесла обладательница золотистой шерстки, ощущая, как начинает падать вперед, но перед этим, все еще находясь в воздухе, извернулась всем телом, будто бы пыталась ввинтиться в пространство. Голова Гладра, удерживаемая в крепком захвате, провернулась на шее с влажным хрустом ломающихся позвонков, и только после этого девушка отпустила свою жертву, чтобы грациозно приземлиться на ноги. Время тут же вернулось к нормальному своему ходу, и мышцы отдались приятной тянущей болью. Вождь племени безвольной сломанной куклой завалился вперед, его голова, повернутая мордой назад, безучастным взглядом уставилась в небо, а из раскрытой пасти вывалился длинный язык. Впрочем, катарку в данный момент интересовал не этот дикарь, А реакция хозяина? Выпрямившись в полный рост, она посмотрела на невозмутимое выражение лица господина Бейла, и холодок пробежал по ее спине от полыхнувшего от мужчины раздражения и разочарования. «Я что-то сделала не так, но что, хозяин?» Сердце ёкнуло, на душе как-то разом стало холодно, и даже окружающая жара не могла прогнать этого мороза. Отти тянула обреченностью, Ирза излучала жалость, Линджи откровенно злорадствовала. Катарке пришлось прилагать все имеющиеся волевые усилия, чтобы не расплакаться от непонимания ситуации. Как же хочется кричать, рычать и ругаться, но это совершенно неконструктивно. Вот как можно было неправильно понять приказ «разберись с ним быстро», но бескровно, видимо, все же как-то можно было. Может, у катаров другая логика, и ведь по ней видно, что исполняла приказ с максимальной тщательностью и даже не думала саботировать мою работу. Ну или это я ничего не понимаю в актерском мастерстве. Ладно, пора завязывать пережевывать неудачу и начинать думать, как получить из сложившейся ситуации выгоду. Как там говорил прадед, нет плохих обстоятельств, есть дурные решения. Знать бы еще, что он имел в виду, говоря об этом. Перевожу взгляд с Мары на гнолов, наблюдавших за убийством своего вождя с противоположной стороны импровизированной арены. Несмотря на то, что они кутаются в белые балахоны с капюшонами, а ощущать эмоции без стимуляторов я не способен, прямо сейчас от них буквально веет удивлением, шоком, страхом и злостью. Что ты чувствуешь от них? Задаю вопрос Лин, легким кивком указывая на аборигенов. Твилечка подтвердила мои собственные догадки, но более точно описав, у какой группы какие чувства преобладают. Похвалив ее, поворачиваюсь к неуверенно подкрадывающейся катарке, которая, по-видимому, ожидала, что сейчас ее как минимум начнут ругать, а то и вовсе будут наказывать. Если руководитель не способен донести свое желание до старательного исполнителя, то отличающийся от запланированного результат – это в том числе и его собственная вина. Впрочем, показательное наказание все же необходимо, но оно должно нести пользу и создать предпосылку для увеличения доверия со стороны хвостатой девушки, а не послужить основанием для возникновения стены отчуждения. Хм, кажется, придумал. Хорошая работа. Приподняв уголки губ, слегка киваю Маре. Правда, во взгляде катарки смешались удивление, облегчение, опаска. Это было весьма показательное представление. Скашиваю взгляд на все еще лежащие в гордом одиночестве тело Гладра. Я удовлетворен. Одевайся и вместе с Тией отправляйтесь на Латное Сердце. Вас доставит шаттл, на котором мы прилетели на планету. Когда окажетесь на корабле, проследуйте в медицинский отсек и пройдите полное обследование. Вопросы? Нет, господин Бейл. Прижав ушки, обладательница золотистой шерстки опустила мордочку. Тогда ступай. Произнеся эти слова, демонстративно теряю интерес к катарке и, кивнув своей охране, направляюсь навстречу гнолам, наконец-то отошедшим от шока и собравшим делегацию для переговоров, которую возглавлял тот самый самец, который присутствовал во время беседы с вождем. Я сильно разочаруюсь в вас, если сейчас вы заявите о том, что бой был нечестным и прошел не по правилам. Заявляю громко и нагло, заложив руки за спину и глядя на местных жителей с легким высокомерием. Едва наши группы сблизились на достаточное для беседы расстояние, Двупир перевел мои слова, постаравшись передать эмоции своим голосовым модуляторам. Ирза и Лин встали чуть позади, справа и слева от меня. Капитан Гац предпочел остановиться чуть в стороне. Четверо гвардейцев распределились подобием полукруга, показательно держа руки рядом с оружием. Раз мои претензии удовлетворены и ваши пожелания исполнено, то предлагаю перейти к переговорам. Не дав собеседникам опомниться, тут же перехожу к наступлению. Полагаю, моей помощи будет более чем достаточно, чтобы именно тебя выбрали новым вождем. Самец с красным гребнем растерянно открыл и закрыл рот, а вот его спутники начали коситься на своего лидера с недоумением и подозрением. Делегация гнолов состояла из 7 воинов, которые, по всей видимости, занимают не последнее место в иерархии племени. Что ты имеешь в виду, великий вождь? Осторожно спросил самец с розовыми иголками на голове. Ничего особенного. Молодой вождь хотел заключить союз и был готов пойти ради него на многое. Пожимаю плечами. Если бы Гладр не был столь зол, вряд ли решился бы на прямые угрозы и оскорбления в мою сторону. А теперь докажи, что ты не свинья. Мысленно усмехаюсь, встречаясь взглядом с молодой копией старого вождя. Если уж получилось так, что Гладр погиб от рук моей подчиненной, то следует приложить все усилия, чтобы племя считало, будто данную ситуацию спровоцировал молодой претендент, пожелавший чужими силами освободить себе дорогу к власти. Вряд ли, конечно, моим словам сразу и безоговорочно поверит, однако же зароненные подозрения распространятся и прорастут в разумах всех заинтересованных морд. Так что, друзья мои, мы заключаем наш союз, или же мне все же следует поискать более благожелательное племя? Говоря это, не прерываю зрительного контакта с жертвой маленькой интриги. Ответ я бы хотел услышать сейчас, а то у меня и других дел не в проворот, и терять время без пользы, сидя на пороге вашего дома, словно какой-то бедный родственник, мне не с руки. Каковы именно условия договора, великий вождь? Подал голос гнол с бледно-зеленым гребнем. Мы, совет старейшин племени, в отсутствие вождя имеем право принимать любые решения. Остальные члены делегации зашумели, ворчанием выражая одобрение словам сородича, а затем начались обсуждения того, сколько грузов и куда моим людям следует доставить. В процессе молодую копию Гладра оттеснили за спины, а затем и вовсе отослали позвать самок, чтобы убрать тело вождя с палящих лучей солнца. Как же хочется отдать приказ, чтобы эту планету обстреляли из чего-нибудь крупнокалиберного. Мечты, мечты. Растянувшись в полный рост на поставленных у стены пустых контейнерах, закладываю руки под голову и закрываю глаза. В грузовом, он же и пассажирский, отсеке шаттла царит приятная прохлада, подкрепляемая мягким полумраком, что после пребывания на планете Игнол весьма кстати. Неподалеку от меня, на краешках ящиков сидят молчаливые Ирза и Лин, отдельной кучкой устроились гвардейцы из моей охраны. Надеюсь, что мне больше никогда не придется возвращаться в этот мир и встречаться с его обитателями. Гнолы определенно войдут в десятку неприятных рас из моего личного списка. И вроде бы ничего особенного во время переговоров не произошло, а после инцидента с Гладром обладатели игольчатых гребней вообще стали почти вежливыми, насколько это вообще возможно в их ситуации, только вот различных мелких факторов с лихвой хватило для строго негативного впечатления о моем визите. Поэтому, как только завершилась разгрузка первого челнока, я сделал несколько кадров с передачей гуманитарной помощи, подарил паре детенышей маленьких плюшевых эвоков, а затем оставил все полномочия Пиру и сбежал. Снежок этот мой порыв всецело поддержал, все же он привычен к куда более мягкой среде обитания, а потому на санцепёке местной звезды ощущал себя крайне неуютно. И все же, поездку можно считать успешной. Боевые дроиды научат гнолов пользоваться оружием и воевать так, как это принято у развитых рас галактики, а секретари правильно обучат детенышей, да и других членов стаи постараются склонить на свою сторону. Учитывая, что их слова будут подкреплены едой, лекарствами и оборудованием, положительный результат практически гарантирован. Года за 2-3, здесь будет организована вполне себе неплохая база подготовки гнолов, лояльных Альдерану. Вытащив из-за головы правую руку, включаю браслет коммуникатора, который тут же отобразил на моей ладони голографический экран. Подключившись к общекорабельной сети латного сердца, вывожу список грузов, готовых к транспортировке на Игнол. 1 000 000 тонн 200-граммовых брикетиков сухих завтраков и пищевых концентратов долгого хранения, их можно есть и так, но лучше разбавлять водой, 10 тонн ручных бластеров, 20 тонн пехотных винтовок, 50 тонн картриджей боезапаса, 30 тонн информационных планшетов со сменными аккумуляторами. Кроме того, скорее выделили устаревшую технику для бурения скважин, так что если дикари не испортят сложное оборудование, то смогут обзавестись полноценными колодцами, а не уповать на редкие родники и оазисы. Ну и конечно же, чтобы все это работало, имеются зарядные станции с солнечными панелями. В качестве инструкторов, консультантов и агентов влияния, я выделил 3 дюжины штурмовиков 4-й модели, а также 2 десятка дроидов-секретарей, которым в головы вложены все необходимые параметры. А ведь КНС может даже не начинать войну, а просто начать распространять свою гуманитарную помощь по мирам внешнего кольца и региона экспансии, просто давая правительствам планет гарнизоны боевых дроидов, а также оборудование для заводов и, конечно же, электронных консультантов. Вряд ли многие откажутся от собственной бесплатной армии, а через какое-то время планета привыкнет считать себя частью конфедерации. Республика, конечно, на подобное не сможет не отреагировать, но даже я навскидку могу придумать 1-2 варианта, как провернуть подобную аферу на совершенно законных основаниях. В крайнем случае можно было бы надавить на общественное мнение, вспомнив слабую защищенность внешних миров от угрозы пиратов и работорговцев. В душе всколыхнулась злость, которую стала подпитывать услужливая память, подкидывающая воспоминания о посещенных планетах, на которые нападали флотилии благородных пиратов. Некоторые колонии после такого приходят в запустение, другие откатываются на десятки лет назад в своем развитии, а бандиты, набравшие живого товара и разрушившие все, до чего только могут дотянуться после этого, спокойно отдыхают в барах. Сила, мы живем в мире наступившего будущего, но до сих пор рабская рабочая сила используется в шахтах, на заводах и в других местах, где тупо по логике было бы удобнее использовать дроидов. Что с разумными в этом мире не так? Едва шаттл приземлился в ангаре барышника, а я спустился по опущенной аппарели на пол корабля, как на мой коммуникатор пришло сообщение от доктора, работающего в медицинском отсеке латного сердца. Вокруг царила рабочая суета, ездили репульсорные и колесные погрузчики, прохаживались члены экипажа корабля, занятые своими делами. Отпустив свою охрану, сажусь на подвернувшуюся под руку пустую платформу, куда тут же запрыгнул волкокот, и, дождавшись, пока на нее же заберутся Эрза и Лин, отдаю приказ лететь к жилым помещениям. Пока транспорт набирал скорости, лавируя между препятствиями, устремлялся вдаль, я решил посмотреть, что там прислал врач, и открыл файл. Забавно. Что-то стряслось, господин Бейл, проявила любопытство Твилечка. Все хорошо, в общем-то. Хмыкнув, закрываю сообщение и, заведя ладони за голову, сцепляю пальцы на затылке, одновременно с этим зажмуриваю глаза и стараюсь сдержать нервный смешок. Вы уверены? На этот раз в голосе Лин звучит обеспокоенность. Абсолютно, заявляю убежденно. Но вот вам двоим я рекомендую пройти полное обследование у доктора просто на всякий случай. И да, с сегодняшнего дня, прежде чем отправиться на какое-либо задание, вы должны предоставить справку о здоровье. Понятно? Не ржать, только не ржать, а то весь эффект испортишь. Да, господин Бейл, переглянувшись с Вуки, ровно ответила Твилечка. Ее напарница проурчала что-то утвердительное. Медицинский отсек латного сердца был оформлен в светло-бежевых и салатовых оттенках и представлял из себя коридор с десятком палат, операционной и парой смотровых. Оборудование сюда доставлялось самое лучшее из того, что вообще можно достать, используя связи и деньги. Экономить на своем здоровье было бы глупо, тем более что на корабле я провожу довольно много времени. На посту главного врача нашу процессию встретила Тя, уже переодевшаяся в свободный белый комбинезон, а также лысый и чуть полноватый мужчина средних лет, облаченный в салатовый халат поверх темно-синего трико. Тагрута тут же вскочила со стула для посетителей и вытянулась по стойке смирно, будто бы ощущала себя в чем-то виноватой. А вот доктор даже не подумал подниматься из-за стола и только произнес, радушно улыбаясь: «Ваше Величество, вы мне привели еще парочку интересных экземпляров. Очень, очень рад. Может быть, и сами хотите провериться?» «Нет, жаль, док». Сердитым взглядом смотрю на местного вивисектора. «Ладно, ладно, все понимаю. Тяжелый день, голова болит», — деланно расстроился мужчина, и тут же вся добродушность с его лица пропала, а взгляд переместился на Твилечку и Вуки. «Проходите в первую смотровую и строго следуйте инструкциям дроидов. Если возникнут какие-то сложности, я приду и совсем разберусь лично». После этих слов одна из боковых створок отъехала в сторону, открывая взглядом просторное светлое помещение с парой кушеток, компьютерным терминалом, шкафчиком, медицинскими капсулами и иным оборудованием. Сухой холодный воздух после долгого пребывания на жаркой планете заставил кожу покрыться мурашками, а врач тем временем продолжил: «Вам нужны особые приглашения, господин Бил?» – осторожно спросила Лин. «Идите». Махнув рукой на дверь, делаю пару шагов к столу и усаживаюсь на стул для посетителей. «Мне с доктором нужно кое-что обсудить». «ФРР». Снежок передернулся, шерсть у него на загривке встала дыбом, а затем он плюхнулся на пол рядом со мной и свернулся клубком, широко зевая. «Ау». Две девушки скрылись в смотровой, и за их спинами закрылась дверь, в результате чего в коридоре у стола врача остались только я, волкокот, Тагрута и сам вивисектор, усиленно маскирующийся под доброго и невинного человека. «Полагаю, твое величество интересует вопрос, возникший с катаркой». Скрестив руки на столе, собеседник оперся на локти, наклонившись над столешницей. «Могу успокоить. Никаких болячек не обнаружено, генетических отклонений за исключением повышенного содержания медихлориан в крови тоже не замечено, улучшения организма проведены на высшем уровне и здоровью не угрожают, но и потомству не передадутся. Данные из файлов, переданных с Коранами, полностью совпадают с действительностью». «Тогда скажи мне, док, какого хатта у нее второй раз за год началась течка?» Оперевшись о столешницу левой рукой, также наклоняюсь к собеседнику. Или может быть у Катар теперь как у человеческих женщин праздники каждый месяц наступают, или может я дурак и чего-то не понимаю, а у Мары 2 месяца назад этот период благополучно не закончился. Хочешь ответов? Их есть у меня. Лысый мужчина усмехнулся. Ты, твое величество, ведь слышал, что одаренные при помощи силы способны воздействовать на внутренние процессы организма. Будь добр, док, избавь меня от твоих лекций. Поморщившись, добавляю, у меня сегодня кредит добра и всепрощения закончился еще на общении с гнолами. Если коротко, твоя катарка, желая тебе понравиться, подсознательно стимулировала определенные функции своего организма, вызвав внеочередную течку. Врач развел руками на мой удивленный взгляд. У женщин из-за стрессов иногда сбиваются циклы и без всякой силы, а тут мы дело имеем с довольно интересным случаем. Опасности это не несет, но до завершения праздников я бы не рекомендовал использовать девочку в каких-либо операциях из-за повышенной эмоциональности и агрессивности. Господин Бейл, всю ответственность за произошедшее я готова взять на себя. Подала голос Тагрута. Я должна была сразу заметить характерные изменения в характере Мары, но не обратила внимания, списав все на обычное волнение. Хорошо, коротко кивнув, возвращаю взгляд к доктору. Могу я встретиться с твоей пациенткой? Неужели хочешь ей помочь? Оживился хозяин медицинского отсека. Для первого раза могу сделать исключение и разрешить провести процедуру прямо в палате, да еще и инвентарем обеспечу. Все же катарка еще неопытная и случайно может навредить, но в дальнейшем советую переместиться в предназначенные для этого помещения, спальню, ванную, гардероб или кухню. Уволю. Приложив левую ладонь к лицу, произношу совершенно серьезно. Не уволишь, твое величество. Нагло ухмыльнулся собеседник. Я один из немногих докторов, кто может собрать из человеческого конструктора жизнеспособный организм как с помощью дорогостоящего оборудования, так и при помощи иголки с ниткой. Тут он прав. Такими специалистами разбрасываться не принято. Да и определенных рамок в поведении он все же придерживается. Ладно, живи пока. Поднявшись на ноги, жестом останавливаю Тию и Снежка, который уже хотел вскочить на лапы. Подождите здесь, куда идти-то? Последний вопрос уже был адресован доктору, с самодовольным лицом откинувшемуся на спинку стула. Вторая дверь слева от операционной. Двухместная палата со всеми удобствами. Лысый мужчина поиграл бровями, но, встретив мой раздраженный взгляд, стал серьезным. Иди уже, твое величество, мне тут данные о других твоих девушках поступать начали. Надеюсь, хотя бы у них не будет никаких сюрпризов. Обогнув стол, направляюсь в дальний конец коридора, спиной ощущая на себе взгляд Тагруты, в памяти оставляю отметку, что нужно будет отдельно поговорить еще и с ней, чтобы не забивала себе голову несуществующей виной. В обтянутом натуральным синим бархатом кресле с высокой спинкой и лакированными резными деревянными подлокотниками, за высокотехнологичным письменным столом с встроенным компьютерным терминалом, с хмурым выражением на вытянутом и худом аристократичном лице с правильными чертами, сидел высокий стройный мужчина с крепким жилистым телосложением, одетый в дорогой черный с золотом и серебром костюм. Ян Дуку, урожденный граф Сирина, планета внешнего кольца с лесисто-равнинным ландшафтом, разбавленным редкими горными образованиями, бывший магистр ордена джедаев, а ныне глава военно-торгового государственного образования под названием Конфедерация независимых систем, был мужчиной в полном расцвете силы на пике физической формы. В конце концов, что такое возраст без малого 80 лет для сильного и богатого одаренного? Седые волосы и аккуратная острая бородка, украшающая его нижнюю челюсть, служили деталями, подчеркивающими образ немолодого, властного и опытного человека, а пронзительный взгляд холодных коричневых глаз словно бы вонзался в самую душу любого собеседника, выворачивая наизнанку любые секреты и самые страшные тайны. 6 лет назад, еще только начиная организовывать движение сепаратистов в мирах внешнего кольца, Ян даже не подозревал, что сложнее всего окажется не собрать вокруг себя сторонников, а удержать их в определенных рамках и не позволить процессу принять лавинообразный характер. Слишком много времени проведя в храме джедаев, галактическом сенате и мирах ядра, он едва не допустил ту же ошибку, которую сейчас совершают многие видные политические деятели. Недооценил потенциал периферии. Все же об отношении жителей центра к окраинам показательно говорит поговорка: «За средним кольцом разумной жизни нет». Дав начальный импульс, по приказу Дарта Сидиуса вступив в переговоры с главами торговой федерации, Техносоюза и банковского клана, Дуку фактически превратился в центр кристаллизации недовольства республикой. На данный момент от него требовалось не больше, но и не меньше, служить посредником между мегакорпорациями и планетами, желающими присоединиться к новой военной и политической силе. При этом заниматься приходилось тем же самым, чем и в годы служения Ордену джедаев. Улаживать конфликты, искать компромиссы, контролировать исполнение заключенных договоров. Единственным реальным отличием являлось наличие исполнительной власти и возможность применять силу к тем, кто слишком много о себе возомнили и стали считать себя бессмертными. И пусть пока что власть в руках Яна была скорее формальная и большинство решений принимались путем голосования Совета сепаратистов, но с началом войны вся полнота принятия решений перейдет к главнокомандующему. Впрочем, стоило признать, что в отличие от пустой говорильни в Сенате, главы корпорации не только старательно тянули прибыль на себя, но и искренне радели за дело КНС, ощущая вкус огромных сверхприбылей, буквально падающих в их карманы. На Джианозисе сейчас вовсю работали заводы по производству боевых дроидов и военной техники. Верфи Торговой Федерации собирали первые модели военных космических кораблей и проводили модификацию имеющегося торгового флота. Инженеры Техносоюза проектировали мобильные орбитальные заводы, оснащенные гравитационными лучами для добычи ископаемых прямо из толщи астероидов и подъема грузов с поверхности планет. Вообще, после ряда совещаний члены Верховного правительства пришли к решению, что как минимум 30% военных производств следует разместить в космосе и оснастить двигателями для возможности быстро переправить из одной части галактики в другую. Однако же армия дроидов и военный флот были не единственной проблемой Яна. На должности командующих армий КНС следовало нанять достаточно умелых, опытных, не слишком амбициозных и самостоятельных разумных, которые будут исполнять получаемые приказы с максимальной старательностью, при этом не задавая ненужных вопросов. На должности младшего офицерского состава и офицеров среднего звена вполне годились дроиды тактики, однако же передавать в механические манипуляторы машин власть над целыми армиями не решились бы даже директора фирм, этих синтетиков-производящих. Даже идея назначить генералами менеджеров, в сравнении с этим казалась не столь опасной. Лицом армии дроидов КНС должен стать киборг по прозвищу Гривус, разумный с планеты Кали, обладающий неплохим тактическим и стратегическим мышлением, мозг которого помещен в технологичную гуманоидную платформу, которая управляется при помощи современнейшего нейроинтерфейса. Имея рост более 2 метров, он весит больше 1,5 центнеров, что совершенно не сказывается на высокой подвижности механического тела, усилиями робототехников, превращенного в сбалансированное оружие. Еще одним лицом конфедерации в предстоящей войне должен был стать урожденец планеты Секундус Андо, представитель расы Харч, паукообразные разумные, покрытые густой шерстью, имеющие по 6 рук, по 6 глаз, 4 клыка и хелицеры. Средняя продолжительность жизни коих составляет более 200 стандартных лет, адмирал Тренч. Привлечь этого командира на свою сторону оказалось несложно, так как к республике у него имелись свои счеты, да и лояльность лично к Дуку подкупала, заставляя закрыть глаза на собственную ксенофобию в конкретном случае. Кроме того, агенты Яна вели переговоры с наемническими организациями вроде «Братьев Войны», а также нанимались наемники-одиночки, вроде Джанго Фита, который является профессионалом высокого уровня сам по себе, но кроме того имеет возможность получить поддержку мандалорцев. Нужно лишь убедить его взяться за политику. Но с последним спешить не стоило, по крайней мере до тех пор, пока не начнется официальная война между сепаратистами и республикой. Если же наемников Мандалора не получится превратить в полноценную и подконтрольную армию, то проще будет полностью уничтожить это образование, вместо того чтобы позволять там взращиваться все новым и новым поколениям бандитов, убийц и охотников за головами. На голографических экранах перед мужчиной мелькали десятки отчетов, планы, документы, требующие электронной подписи председателя КНС. Порой он ощущал себя не главой заговорщиков, решивших создать собственное государство с независимой экономикой и армией, а каким-то администратором среднего звена, время от времени берущим на себя обязанности ревизора. От невеселых мыслей мужчину отвлек сигнал вызова, исходящий от входных дверей кабинета. Бросив мимолетный взгляд на голографическое окно, транслирующее картинку с видеокамеры, он нажал кнопку открытия замков. Бронепластиковая створка, украшенная деревянными панелями, тут же ушла в сторону, и в помещение вошла Севран Стан, невысокая стройная женщина с насыщенно синей кожей, красными глазами и короткими черными волосами, одетая в черный свободный комбинезон военного покроя, штанины которого были заправлены в мягкие высокие сапоги, представительница расы чиссов, даже в повседневной жизни старалась сохранять по-военному строгий и чопорный вид. Благодаря стратегическому складу ума, а также чувствительности к силе, после бегства с родины она привлекла к себе внимание Яна, после чего стала доверенным лицом графа и личной ученицей.